по жизни красавчик, красавчик, красавчик, красавчик, ваш пе. Папин бродяга, мамин симпатяга, и по жизни красавчик, красавчик, красавчик, красавчик, але. Ай-я, ай-я, парень молодой. Ай-я, ай-я, ай-я, парень озорной. Да и ты, девчонка молодая. Ой, какая, мама, мама, ой, какая. Я тебя, тебя сегодня уведу. Ото всех тебя сегодня украду. Заберу тебя с собою, чтоб ты стала мне женою. Папин бродяга, мамин симпатяга, и по жизни красавчик, красавчик, красавчик, красавчик, ваш бей. Папин бродяга, мамин симпатяга, и по жизни красавчик, красавчик, красавчик, красавчик, але. Мама, не ругайся, боже мой, но твой сын сегодня не придет домой. Эх, отец, не думай, что напился, я любовью пьяный, я влюбился. У нее глаза, мама, как у тебя, я хочу, чтобы она была моя. Заберу тебя с собою, чтоб ты стала мне женою. Папин бродяга, мамин симпатяга, и по жизни красавчик, красавчик, красавчик, красавчик, ваш бей. Папин бродяга, мамин симпатяга, и по жизни красавчик, красавчик, красавчик, красавчик, але. И по жизни красавчик, красавчик, красавчик, красавчик, ваш бей.